Дорогие радиослушатели, беседуя о чудесах, записанных в Новом Завете, следует добавить и такую мысль – чудеса и личность Христа. Пророки ветхозаветные совершали чудеса во имя Божие. Они были только посредниками или орудием, через которых Бог творил эти дела. Христос же, творя чудеса, ссылается на уполномочие, какое Он получил – от Отца Своего для таких дел. Читаем, например, в Евангелии Луки, 7 глава, стих 19 по 23. Иоанн призвал двоих из учеников своих и послал к Иисусу спросить: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, пришедшие к Иисусу, сказали: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить: ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» А в это время он многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». Такие дела мог творить только Сын Божий. Он не только исцелял тела, но и прощал грехи, как это было с расслабленным, которого принесли на носилках. И на слова, сказанные Христом: «Прощаются тебе грехи», евреи гневно зареагировали вопросом: «Кто может прощать грехи, кроме Бога?» Христос своими делами доказал, что Ему поручено все – и земное, и небесное, и материальное, и духовное. Мы, верующие, понимаем и верим, что Он не только совершал чудеса когда-то, в далекие времена, но Иисус творит чудеса и сегодня. «Как?» – спросит кто-нибудь. Отвечаем фактами. Можно было бы привести миллионы свидетельств людей, уверовавших во Христа, что они рассказали бы нам удивительные явления, какие они пережили в своей жизни. Это рождение свыше, перемены в корне их грешной жизни, перемена строптивого характера, избавление от эгоцентризма к понятию и служению к ближним, освобождение от пьянства, от наркотиков и от дурных и злых наклонностей, которые мучили их и их семейство. Вспомним бесноватым, который был грозою для семьи и общества, а после исцеления Христом стал спокойным, нормальным, счастливым человеком. Вместо болезней тела, страданий души, отчаяния и безнадежности приходит в сердце вера, упование, надежда, покой, радость и другие небесные духовные качества. Человек становится новой тварью во Христе Иисусе. Это чудеса нашего времени, творимые Христом в жизни современных людей во всех частях даже земного шара. Для людей, переживших такое обновление, совсем нет затруднения верить в чудеса, которые описаны в Новом Завете. Также божественная сила, которая действовала тогда, она же действует и сегодня. Конечно, Христос чудесами никого не старался убедить, хотя этого требовали священники словами: «Сойди со креста, тогда мы уверуем в тебя». Ирод тоже требовал какого-нибудь чуда, просто для удовлетворения любопытства. А много было в то время подобных искателей чудесного. Но это были люди в душе неверующие, высмеивающие его науку, его происхождение. Для таких, по словам Христа, что даже если бы кто из мертвых воскрес и скажет, что там, все равно они не поверят. Это теперешние атеисты, скептики, материалисты. Для таковых и видимые чудеса не помогут. Поэтому мы, верующие, не спорим, не доказываем, а просто только указываем на факты перемены жизни, обращенного искренне ко Христу бывшего грешного человека. Дорогой слушатель, если желаешь пережить чудо обновления в твоей личной жизни, чудо освобождения от греха, от которого страдаешь, последуй совету самого Бога, который говорит: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, и явлю тебе спасение мое». Теперь немного иная мысль. Это свидетельство Христа о себе. Читаем Евангелие Иоанна, 8 глава, стих 42. «Иисус сказал им, «Если бы Бог был отцом вашим, то вы бы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня». Стих 45. «А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». И второе место в Евангелии Марка, глава 14, стих 55. «Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельство на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства их не были достаточны». Интересно отметить такое явление, что чем больше мы изучаем и познаем эту прекрасную личность, тем больше встречаем тайн в его жизни. С натуральной стороны видим его как способную, здравомыслящую, здоровую личность. Его моральная чистота и красота его характера прямо идеальны. «Кто найдет и обличит меня в неправде, во грехе?» – спрашивает он своих противников. Его власть над нечистыми духами, болезнями, природой вызывает у нас и сегодня тот древний вопрос – «Кто он?» Какой личности в мировой истории, особенно основателей больших религий, можем отнести такой вопрос «Кто он?» Над этим вопросом тысячелетия большие умы ломали головы над разрешением этого вопроса, и это продолжается до сих пор. Из биографии Будды знаем, что этот человек, искавший всю свою жизнь разрешения вечной проблемы страдания и смерти на земле, не найдя ответа, решил бежать от жизни. Спрашивается, куда? Его последователи настроили тысячи храмов, наставили миллионы его статуй и поклоняются ему как божеству. Спрашивается, что может дать молящимся к нему человек, который сам в жизни не нашел ее смысла и цели? Миллионы индусов путешествуют от храма к храму по так званым святым местам, от статуи к статуе, ища ответа на душевные вопросы, и в конце концов находят очень мало утешительного и обещания, что в их всех ожидает так званая нирвана, небытие, ничто. Стоит ли всю жизнь молиться, ходить по святым местам, совершать посты, жертвоприношения и многое другое, чтобы по смерти оказаться в месте, которое называется ничто? Это бессмыслица. В VII веке нашей эры появился основатель ислама Магомед. Его биографы точно описывают его жизнь с детства, о нем знают, кто он. Жил он такой же грешной жизнью, как и все арабы того времени. Никаких чудес он не совершал. Вел кровопролитные войны, в свое учение распространял огнем и мечом, обещая рай со всеми радостями и наслаждениями плотского человека – всем, кто пойдет на поле брани в так званой священной войне. Говорил он о себе, что является посланником Аллаха. Говорить, конечно, можно много о себе. Много можно сказать преувеличений, неправды и так дальше. Взяли мы этих двух личностей с мировой известностью, чтобы сравнить их с личностью Иисуса Христа. Христос спрашивает своих противников, «Кто из вас обличит меня в неправде?» Они же молчали. Кто может доказать, что солнце не светит, что оно дает всему жизнь, свет, тепло? Такое служение занимал Христос на земле, говоря «Я – свет миру». Конечно, люди, живущие в скорлупе, футляре по Чехову, в эгоизме, замкнувшие на все замки окна и двери своего подземельного жилья, погрязшие в болоте греха и беззакония, бегут от света учения Христова Евангелия, как козявки, когда поднимешь доску, долго лежавшую в болоте. Поэтому говорится в Писании, Когда Иисус обличал грешную жизнь тогдашних евреев, то они или молчали, или со стыдом уходили. Что они могли ему вопреки сказать? Конечно, их затаенная злоба не давала им покоя, и они, ведя скрытую борьбу, как говорится, из-за угла, трусливо, подкупали и выискивали ложных свидетелей, потому что настоящих не было. И хотя, говорится, много находилось нечестивых свидетелей, но весь Синедрион, то есть высшая духовная власть, выслушав, чувствовали, что эта ложь не имеет цены, и такие свидетельства отвергались как недостаточные. Священники старались все сделать, что было законно. Осуждая кого-либо на смерть, по тогдашнему обычаю нужно было доказательство свидетелей, подтверждающие вину и преступления личности. Наконец, после длительной судебной процедуры, взял голос сам пресвященник Каиафа, задав Христу вопрос. «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал «Я». В этом ответе чувствуется искренность, правда, без домешки напыщенности, самозванства или подобия только Христа. Христос был воистину Сын Божий, как высказал римский сотник, стоявший у креста Голгофского. «Друг мой, слушатель, ставил ли ты такой вопрос по отношению к Христу? Кто он для тебя? Человек только ли? Учитель? Реформатор? Моралист? Философ? Или же он для тебя является также Сыном Божьим, Спасителем, помощником, руководителем, исцелителем, как и для многих миллионов верующих людей? Обратись к нему в молитве и с верою в его любовь и силу спасающую, и переживешь ты также чудо обновления в твоей личной жизни».